Тайны Смолвиля. Возрождение. Том 2. Глава 1. Мир и спокойствие царили в Арго-Сити, а внутри города жила 14-летняя Кара Инзе, которая ждала возвращения своей тети Алуры с собрания. Юная Кара жила со своей тетей Алурой, дядей и двоюродным братом из-за того, что ее мать, сестра-близнец Алуры, была очень занята в качестве высокопоставленного офицера криптонских вооруженных сил. Кара была не одна, она стояла снаружи со своей лучшей подругой Тарой. Красивая рыжеволосая небрежно наклонилась, а затем вернулась к Каре. «Красиво, не так ли?» «Да, это так», — сказала Кара. «Надеюсь, Джорел ошибается». «Ты действительно так думаешь?» Тара ответила, пожав плечами. Кара и Тара практически стояли в тени, подслушивая членов совета внутри. Кара могла уловить обрывки маминого голоса, особенно на повышенных тонах. «Это не готово, но мы должны настроить его и запустить, на случай, если Брыняк ошибается». «Брыняк когда-нибудь ошибался? Я не хочу возлагать надежды и будущее моей семьи на какую-то машину, и есть достаточно независимых данных, чтобы убедиться, что мы идем к критической детонации ядра. Я верю, Джорел, даже если главный совет этого не сделает». Кара заметила, что ее тетя уходит. Мать Тары тоже последовала за ней. После обмена взглядами Тара повернулась к ней. «Так что, думаю, увидимся позже?» «Да, берегите себя». Две девушки обнялись. По какой-то причине у молодой белокурой криптонианки возникло сильное ощущение, что происходит что-то очень неправильное, и выражение лица Алуры заставило его сжаться. «Тетя Алура?» – спросила она. «Нам нужно поторопиться и вернуться домой», – сказала Алура. «Если повезет, ты будешь со своими кузенами на земле, если мы ошибаемся. Ты пугаешь меня». До взрыва криптона осталось меньше одного цикла, и теперь Кара превратилась из испуганной в абсолютно напуганную. Алура попыталась ободрить ее плечом, однако она уже нервничала. «Калыла отправит туда Джорелла и Лара, и Кара тоже будет там, чтобы помочь вам обоим. Все будет хорошо», — Кара улыбнулась. «О, ей пришлось годами соответствовать своему старшему кузену. Кара или Кей, как ее многие называли, чтобы избежать путаницы, должна была соответствовать всему, что делала Кара. Совместное использование одного и того же имени не помогло делу, потому что это заставило всех думать о ее великолепной, красивой старшей кузине, прежде чем они вспомнили о Кей. Это имя было очень популярно на Криптоне. Кей поняла, что шла быстро, и Алура с Кей направились в лабораторию. «Я не уверен, что стазисное поле сработает. Пожалуйста, Кара, пойми это. И, пожалуйста, заберись в спасательную капсулу». Алура помогла Кей за руку добраться до спасательной капсулы. Она пристегнулась хорошо и крепко. Компьютерные системы попали в свет, как и навигационные координаты с Земли. Под ней эхом раздалось несколько грохотов. Корабль начал взлетать. Кей чувствовал, что что-то не так, очень неправильно, так как ее капсула вырвалась из атмосферы планеты. Она в последний раз взглянула на Арго-Сити, хотя это была пылинка. Один большой удар потряс весь корабль Кея. Планета, ядро взорвалось. Краем глаза Кей увидела два корабля, летевших с планеты, хотя они исчезли в мгновение ока. Один достаточно большой, чтобы вместить взрослую женщину, другой предназначен для ребенка. По крайней мере, ее двоюродных братьев там не было. Корабль приготовился разогнаться до конечной скорости, и стазисное поле должно было активироваться, потому что бодрствовать перед следующей частью было очень страшно. Внезапно и очень резко на корабль ударила обратная волна планеты, включая большой кристалл, врезавшийся в заднюю часть корабля как раз в тот момент, когда открылся портал. Это отправило Кей и ее корабль в ближайший портал. Кей затрясло, и капсула зашипела. К счастью, все ее конечности были целы, хотя с макушки Кей капала кровь. Ей удалось проникнуть в отсек корабля и сделать все возможное, чтобы залечить рану. Передняя часть корабля раскрылась. Это не было похоже на изображение Земли. На самом деле это выглядело так, и о, Кей вдруг поняла, где именно она находится. Каким-то образом она попала в фантомную зону. Последний беженец многих из самых опасных преступников во Вселенной. Кей почувствовал прилив золота. Внезапно к ней бросились две фигуры. Кей не думал о том, кто они такие, чего хотят. Инстинкт, грубый инстинкт сработал. Кей рванула так быстро, как только могла. Ее сердце колотилось, пульс участился, и Кей ушла как можно дальше от фантомов. Ее голова качалась, и она чувствовала, как энергия растет от нее, чем быстрее она двигалась. Она могла слышать удары по ее затылку, Когда она подходила все ближе и ближе от них, из леса, только не совсем, Кей обнаружила, что к ней приближаются еще двое, и она побежала, дальше от ее корабля и дальше от выхода. Перед ними появилась фигура, темные волосы, до плеч, голубые глаза, очень красивая, и к тому же с яростным выражением лица. Она вытащила большой самодельный клинок и вонзила его прямо в грудь одного из заключенных. Лезвие ранило второго заключенного. Женщина повернулась к Кей, и Кей наполовину ожидала, что она будет следующей в списке убийств этой женщины. Глаза женщины таращили лицо Кей на долгую минуту. «Меня зовут в честь Фары. Пойдем со мной, если хочешь жить». «Фара», имя прозвенело. «Ты в опасности. Я знаю, что ты в опасности. Мусорщики охотятся за твоей стаей. Мы должны вернуться, эй». Фара схватила Кей за руку и потащила прочь. Если заключенные фантомной зоны получили в свои руки мощную технологию ее капсулы, Кей содрогнулась при мысли о том, что может случиться. «Здесь ты будешь в безопасности, Кара». Кей подняла глаза и оказалась лицом к лицу с Астрой Инзе, сестра-близнец Алура и ее биологическая мать. Двух сестер отличал шрам от боя с опасным террористом-диверсантом. «Мама, ты здесь, В. Совет прислал тебя сюда?» – спросил Кей. Астра приветствовала свою дочь объятиями, а затем выглядела очень мрачной. «Тебя послали сюда из-за того, что ты моя дочь?» «Нет», — ответил Кей. «Просто, ну, тетя Алура намеревалась отправить меня на землю. Хотя с Карой Калылом это сын Джорела и Лары, и что-то от взрыва сбило мой корабль с курса, и я здесь». Троица продолжала качаться. После объяснения Кея выражение лица Астры, если возможно, стало немного более капризным. Группа направилась в лабораторию и встретила потрясающе красивую блондинку. «Рая, здравствуй, Кара Инзе. К сожалению, ты здесь». Помощник Джорела с улыбкой заметил присутствие Кей, и троица присоединилась к ней, когда они вошли в лабораторию. У Кей был один вопрос к Рае. «Как ты сюда попал?» «Джорел прислал меня сюда. Он решил, что здесь я буду более полезен». Кей только нахмурился. Она была очень сбита с толку. «Почему он не отправил тебя на землю?» «Без обид, но ты родился, чтобы служить дому Иль». Рая только ответила с туманной улыбкой. Она не спрашивала. Она знала свою цель, хотя были ее части, которыми она не могла поделиться даже с Астрой и Фарой. «У Джорела есть свои причины», — сказала Рая. «Да», — согласилась Астра. «Да, да, и он всегда был немного странным. Гениальный, но странный». «Мы вернулись», — сказала Фара. «И несмотря ни на что, мы не можем допустить, чтобы кто-либо забрал что-либо с корабля Кары», — сказала Астра. «Когда все будет в порядке, мы сможем починить его и отправить ее обратно на землю». «Мы оставили корабль там», — сказал Кей. Астра улыбнулась и легонько погладила дочь по щеке. Кей немного расслабилась под этим прикосновением. Что-то успокаивало в этом. «Мы это понимаем. Теперь, когда ты в безопасности, мы с Фарой пойдем и возьмем его. Мы должны вернуться. Ты будешь в порядке?» Астра успокаивающе погладила дочь по волосам. «О, да, они научились меня здесь бояться. Подросток будет здесь в безопасности, а Фара и Астра отправятся за ее кораблем». Прошло довольно много времени. Точно, сколько времени, трудно было сказать. Внутри призрачной зоны время не шло. Хорошая новость в том, что кораблики отремонтировали. Плохая новость, а в такой ситуации всегда были плохие новости, они все еще были в ловушке фантомной зоны. Рая и Астра поговорили об этом. «Вы знаете, что единственные врата отсюда, это те, к которым имеет доступ тот, у кого есть кровь Джорела», — сказала Рая. «Если у меня будет достаточно времени, я смогу найти способ обойти это, но, я бы не советовала», — вмешалась Астра. Вдалеке Фара научила Кей держаться. Кей изо всех сил пыталась понять это, и, что более важно, пытается вырваться из схватки Фары. «Это просто, эффективно, и приложив немного усилий, вы можете перекрыть врагу подачу воздуха, а они беспомощны». Кей почувствовала легкое головокружение, когда Фара наконец отпустила захват. Она попыталась удержать Фару, и Фара выпустила его. «Кара, есть техника», — сказала Астра. «Вы должны сцепить пальцы в нужный момент. Слишком рано, и это неаккуратно. Слишком поздно, и вы дадите своему противнику широкие возможности для побега. Все дело во времени». Для демонстрации Астра схватила Фару и посадила ее в трюм. Сколько бы раз Фара не спарринговала с Астрой, результат каждый раз был один и тот же. Она стала беспомощной за считанные секунды. «Ты делаешь вид, что это так же легко, как дышать», — вздохнула Кей. Для настоящей умелой руки это может быть, и это так. Астра практиковала рукопашный бой дочери и по ходу дела критиковала ее. Ее обращение с клинком также было отработано, потому что клинки, которые они выковали, были очень эффективны против фантомной зоны. Фаера также научит Кия пользоваться другим оружием, хотя оружия в призрачной зоне было мало. Астра думала, что оружие было для нее помехой, и предпочитала использовать другие средства, чтобы уничтожить своего врага. Они имели странный успех. Кей про себя подумала, сколько времени прошло. Хотела ли она знать? Казалось безумием знать, что она может находиться здесь годами, не проживая много времени на Земле. Или, может быть, с приличным количеством времени, прошедшим на Земле. Течение времени в фантомной зоне было очень своеобразным, если не сказать больше. Тем не менее, когда ее корабль был подготовлен, все, чего Кей должна была ждать, это Рая, чтобы найти способ безопасно вытащить ее. Она боялась и ждала этого момента. Она не хотела оставлять свою мать. Кара, вверх. Кей почти запуталась в простынях. Астра схватила ее и вытащила из постели. Рая вошла в комнату. Мои сканеры показали, что в фантомной зоне открылся небольшой разлом. Энергия сравнима с энергией одного из камней силы. Они на Земле, и это может быть вашим билетом, чтобы выйти из фантомной зоны и достичь пункт назначения на Земле. На Землю? Спросил Кей. Но что насчет тебя? Все будет хорошо, сказала ей Фаера. Почему-то это не успокоило Кая. Вообще, Астра положила руку на плечо Кей и попыталась ее успокоить. Мы должны убедиться, что через него не пройдет ничего, кроме вашего корабля. К счастью, трещина будет открыта лишь на короткое время. Это всколыхнуло фантомов, сказал Рая. Если они прорвутся через ворота, мы должны спешить. Второй раз за все время, что она себя помнила, Кей прощалась с членом семьи. Ее привели на капсулу, и она очень тряслась, когда смотрела вдаль. Корабль доставит вас туда, где находится камень. Кей поверил Рая на слово. Она испытала комбинацию эмоций, когда собиралась отправиться домой. Тебе нужно взять это. Кию вручили маленькое шарообразное устройство, на случай, если у фантомов не будет этого. Омегаэдр. Это не просто слова, но еще и чрезвычайно опасно. А теперь береги себя, и мы еще встретимся. Астра сказала это с такой уверенностью, что Кей поверил. Она не знала как, она не знала почему. Однако корабль закрылся. Рая лишь ободряюще улыбнулась ей, а Фаера одними губами сказала: «Удачи». Кей оказалась на кратчайшем пути к Земле. Надеюсь, в этот раз. О, приземление могло быть менее грубым для нее, и она была очень дезориентирована. Надеюсь, на этот раз она достигла Земли. Дверь открылась, и Кей оказалась лицом к лицу с двумя женщинами и мужчиной с самыми блестящими зелеными глазами, которые Кей когда-либо видела в своей жизни. Устройство, которое Астра вложила в руку, было крепко сжато чрезвычайно дрожащей рукой. Не бойся. Тренировки с Астрой и Фаерой заставили Кия немного нервничать. Мама, о, слава богу, ты вернулась. Ты не поверишь. Порог того, что Элиза Денверс поверила, был очень высок, учитывая все то время, что она провела в Смолвиле. Однако то, что она увидела, заставило Элизу задуматься. Она увидела травмированного подростка лет 15 или около того. Она была очень шаткой. Давай, милый, давай проведем тебя внутрь. Гарри, ты можешь. Я готов. Я отправлю ее корабль в карманное измерение. Кей увидела, как ее спасательная капсула исчезла в мгновение ока. Она устало смотрела на человека, который только что сделал это. Волшебник, и это может быть не самое лучшее для нее сейчас. На Земле криптонианцы были так же уязвимы для магии, как и все остальные. Несмотря на экстраординарные способности, которые они получат от желтого солнечного света. Заходи. Три женщины и колдун по имени Гарри проводили Кей внутрь. Она была слишком потрясена для этого. Кто ты? Этот прямолинейный вопрос застал Кей врасплох. Меня зовут Кара Инзе, а ты, выживший с планеты Криптон, сказал Гарри. Это Хлоя Салливан, Алекс Денверс, ее мать Элиза, а меня зовут Гарри Кент. Хотя вам может быть знакомо мое имя при рождении, Кал-Эл. Рот Кей был почти открыт. Кал-Эл был совсем маленьким, когда она ушла, и теперь он был этим красавчиком, и она не могла перестать пялиться на него, она не могла избежать магнетического притяжения его блестящих зеленых глаз. Сердце Кей забилось немного быстрее, а в затылке участился пульс. «Должно быть, я пробыл там очень давно», — сказал Кей. «Где, девушка?» — спросила Хлоя. «Фантомная зона», — сказал Кей. Это измерение для некоторых из худших преступников во Вселенной. Вопрос о том, как подросток оказался в фантомной зоне, может подождать до другого раза. Гарри одним взглядом заставил Хлою замолчать, и она вернулась в строй. Предмет в руке младшего криптонианца привлек внимание Гарри. От него исходило странное количество энергии, а также ее пальцы вцепились в него, не в силах отпустить. «Послушай, моя старшая кузина, Кара, она...» «Да, она здесь», — сказал Гарри. «Я пойду и заберу ее. Она будет рада тебя видеть, Кара. Позвони мне, Кей, это значительно снижает путаницу, когда ты говоришь с нами обоими», — сказала Кей. «Сестры-близнецы...» просто должны были назвать свою дочь одинаково. Гарри не сводил глаз с предмета, крепко зажатого в руке Кей. О, он ощущал на ней сильные вибрации. «Присмотри за ней», — пробормотал Гарри Алекс, «и не своди глаз с этого предмета. Я не знаю, что это такое». Алекс понимал, что незнание Гарри того, что это такое, было причиной для серьезного беспокойства. Он поцеловал ее на прощание и исчез, чтобы забрать Кару. Гарри появился возле комнаты Кары в общежитии. Он постучал в дверь. Через несколько секунд дверь открыла привлекательная брюнетка, соседка Кары по комнате. «Я могу вам помочь?» В ее голосе было что-то обнадеживающее, что, честно говоря, Гарри слышал в голосах многих женщин, смотревших на него. «Я здесь из-за Кары Кент. Она моя кузина. О, точно, она в душе. Она должна выйти через минуту». Брюнетка повернула голову в коридор. «Кара, к тебе пришел парень. Одну минутку, Шивон». В мгновение ока Кара вышла из душа, одетая только в полотенце. О, и она была не единственной, кто это заметил, потому что глаза Шивон скользнули вверх и вниз по скудно одетому телу Кары. Она и Гарри встретились взглядами, а затем она перевела взгляд, чтобы хорошенько рассмотреть Гарри. «Гарри, это моя соседка по комнате Шивон Смайт. Шивон, это Гарри. Приятно познакомиться», сказала она с широкой улыбкой на лице. «Я вернусь через секунду, мне просто нужно одеться». Кара быстро оделась, но не слишком быстро, как будто чтобы использовать свои силы. «Кара рассказала немного о тебе», сказала Шивон. «Ты настоящий дамский угодник, не так ли? Знаешь, как хорошо провести время с девушкой. Это один из способов выразить это», сказал Гарри. «Жаль, что Кара не из тех девушек, которым требуется час, чтобы собраться», сказала Шивон. «Иначе я бы попросил». «Гарри», Шивон улыбнулась. Она ненавидела, когда уходит такой человек, как Гарри, но ей очень нравилось смотреть, как он уходит. И тот факт, что она поймала свою великолепную соседку по комнате сзади, заставил ее широко улыбнуться. Кара, теперь одетая в пустую майку, обнажающую живот, и узкие джинсовые шорты, обнажающие ее ноги, ушла с Гарри. «Ты нашел еще один?» «Нет», сказал Гарри. «Наш кузен только что совершил аварийную посадку на заднем дворе Алекса». «Ты не так ли?» «Очень», сказал Гарри. «Шивон, что-то случилось? Гарри, нужна моя помощь с чем-то», сказала Кара. «По семейным обстоятельствам». «Ну, надеюсь, все в порядке», сказала Шивон. «Ничего серьезного, но с этим нужно разобраться», сказала Кара. Кара обняла Гарри, и они вышли из комнаты. В тот момент, когда они отошли далеко от того места, где их никто не мог видеть, Гарри схватил Кару за руку и телепортировался прочь. В большинстве случаев Кара предпочла бы, чтобы они полетели. Но, учитывая все обстоятельства, это был бы предпочтительный способ передвижения. «О, я думал, что ты умер на Криптоне. Я никогда не думал, что увижу тебя снова». Кара обняла Кея, который дошел только до груди Кары. Это дало ей прекрасный вид, от которого она немного покраснела. «Итак, я сбежала из фантомной зоны», — заметил Кей. «Когда Криптон был взорван, Алура, она все еще была в Арго-Сити. Она была, ну, она и несколько ученых работали над тем, чтобы спасти город, хотя совет это запрещает. Однако она не преуспела», — мрачно сказала Кара. «Если бы ей дали еще пару дней, она могла бы это сделать. Она была великолепна». Кара улыбнулась. «Да, она так и думала. Она села рядом с Гарри, а Хлоя с другой стороны Гарри. Кей села рядом с Карой. Алекс и Лиза сидели на другом конце стола. «Эта фантомная зона кажется действительно ужасным местом», сказала Хлоя. «Это так», сказал Кей. «Там нельзя доверять даже собственным чувствам». «Я так и думал», сказал Алекс. «А ты знаешь, сколько времени ты там?» «Не знаю», сказал Кей. «Похоже на месяцы, но, очевидно, прошло какое-то время, если Кэл, Гарри вырос. Ей придется привыкнуть к этому имени, если она окажется на земле». «И о, она была на земле», хотя надеялась оказаться здесь намного раньше. «Я приехала только около года назад», — заметила Кара. «Думаю, мы всегда опаздываем, но, по крайней мере, у Гарри все получилось просто отлично». «Более чем хорошо», — сказал Кей. Кара только улыбнулась. «Еще слишком молод, но достаточно взрослый, чтобы посеять семена». Хотя, учитывая, сколько времени она провела в стазисе, точный возраст Кей определить было невозможно. Им обоим должно быть около 30, плюс-минус. С другой стороны, математика была трудна даже для блестящего ума плюс-минус. Никогда бы они так не посмотрели, учитывая регресс старения. «Спасибо за еду, доктор Денверс», — сказала Кей. «Пожалуйста, Элиза, если ты собираешься быть гостем в моем доме, не нужно быть формальной», — сказала Элиза. «У нас есть дополнительная кровать, на которой ты можешь спать. Отдохни немного. Спасибо тебе за все. Ты хочешь, чтобы я подержался за это?» Кей заметила, что взгляд Гарри переместился на сферу в ее руке. Держаться за него было почти второй натурой Кей. Она не решалась сдаться, пока Кара ободряюще не улыбнулась ей. «Ты можешь доверить его Гарри. Тебе тяжело держать его в руках». Честно говоря, для Кей было своего рода облегчением передать его ей в руки. «Охраняя его ценой своей жизни», — сказал Кей, — «мне его подарила мама. Она не хотела, чтобы он попал в чужие руки». Кара нахмурилась. Она задавалась вопросом, почему у ее тети было такое интересное устройство. Просто еще один вопрос, чтобы добавить к растущей куче многих, которые росли. «Я покажу тебе комнату для гостей», — предложила Хлоя. Кей кивнула и ушла. Алекс наклонился к Гарри. «Так, не знаю, и это меня беспокоит», — сказал Гарри. Как будто найти эти камни силы было недостаточно, Гарри держал в руках еще один криптонский артефакт, от которого просто пахло силой. «Еще одна твоя красивая кузина-блондинка случайно упала с неба?» Лана просто очень хорошо оценила ситуацию. Она присоединилась к Хлое и Гарри в доме Ланы, чтобы пообщаться. Отец Хлои, как всегда, усердно работал, и Хлое нужно было оставить грязную одежду и забрать свежую, когда она вернулась в резиденцию Денверс позже той ночью. «Да», — сказал Гарри, — «один из способов сказать это. Как долго ты думаешь, прежде чем она окажется в твоей постели?» — спросила Лана. «По крайней мере, через год ей 15», — сказал Гарри. «Готова поспорить, если она чем-то похожа на Кару, она не будет слишком этому рада», — сказала Хлоя. «Я вижу это в ее глазах. Она уже боготворит тебя и сделает все, чтобы заполучить тебя, несмотря ни на что». «Я знаю», — сказал Гарри. «Так выглядит любая девушка рядом с Гарри», — сказала Лана. «Верно», — признала Хлоя. Но Хлоя остановилась на полуслове. На подъездную дорожку въехала машина, и Лейс выбралась наружу. Очень официально выглядящий мужчина в военной форме помог выгрузить сумки Лейс из машины. «О», — Хлоя почувствовала, что здесь что-то не так, и пошла. «Лейс», — сказала Хлоя. «Привет», — Хлоя сказала Лейс с улыбкой. «Генерал подумал, что мне пора обрести некоторую стабильность в жизни, и я не такая хорошая девочка, как Люси, которая получает модную европейскую школу-интернат, поэтому, пока он выполняет сверхсекретную миссию, он предложил мне переехать в Смолвиль, чтобы остаться с моим любимым двоюродным братом». «Так и есть», — заметила Хлоя. «Я собиралась позвонить тебе, предупредить, но решила удивить тебя», — сказала Лейс. «Итак, сюрприз». «Да, я удивлена», — сказала Хлоя. «Вы не будете знать, что я здесь большую часть времени», — сказала Лейс. Это была другая половина времени, которая беспокоила Хлою. Тем не менее, она перевезла Лейс в дом. «Итак, что-нибудь выпить?» — спросила Лейс. «Ваши варианты: газировка, вода, молоко или сок», — сказала Хлоя. «И это ваши единственные варианты в этом доме, пока вам не исполнится 21 год». Брюнетка показала язык своему двоюродному брату и выглядела немного кислой. Выражение лица Лейс внезапно оживилось, когда она заметила Гарри, разговаривающего с темноволосой женщиной. «Приятно видеть вас снова», — Лейс позвала его. «Привет, Лейс, я тоже рад тебя видеть», — сказал Гарри. «Так ты заходишь в гости, ну, больше, чем просто визит, учитывая, что я не знаю, как долго генерал будет выполнять свою сверхсекретную секретную миссию», — ответила Лейс. «Но будет приятно познакомиться с тобой, когда нас не убьют, и я хочу узнать тебя по-настоящему хорошо, после того, как Хлоя так бредила тобой. Что ж, ведите себя прилично, мисс Лейн, и вы могли бы», — сказал Гарри. «Ну, а если я не хочу быть хорошей девочкой, тогда, возможно, мне придется тебя наказать». Гарри придвинулся ближе к Лейс, которая улыбнулась. «Немного потренировавшись, весь этот тяжелый труд делает тебя довольно сильным», — сказала Лейс. «Ты в состоянии вспахать несколько полей, посадить несколько семян, думаю, довольно глубоко». Лейс облизала губы, глядя на Гарри. «Я покажу тебе твою комнату», — сказала Хлоя. «Я скоро всех вас увижу», — сказала Лейс. «Надо сориентироваться. Обычно я бы не пошел в такое место, как Смолвиль, но все достопримечательности не так уж плохи. Рад снова видеть тебя, Гарри». Лейс подошла и кратко представилась Лане. Хлоя только пожала плечами. «Если ты свяжешь ее и будешь доминировать над ней, я хочу быть там и смотреть», — пробормотала Хлоя. «Тем более, если речь идет о порке». Гарри просто обнял Хлою и страстно поцеловал ее. Она выглядела довольной, улыбаясь ему. На горизонте прибыл Гарри. Он чуть не столкнулся с Тесс, вышедшей из лифта. «Гарри», — сказала Тесс, — «привет. Извините, если я тороплюсь, но у меня занятия во второй половине дня. Я только что разговаривал с Леной о делах. У нее может быть свободное место в компании, но я не. Я собираюсь заработать. Я уверен, что такая целеустремленная женщина, как ты, очень легко заработает это», — ответил Гарри. «Ты не ранен, не так ли?» — спросила Тесс. «Ладно, хорошо, тебе не будет больно». Гарри сделал шаг назад и позволил Тесс идти своей дорогой. Сногсшибательная рыжеволосая женщина бросила взгляд, когда Гарри вошел в лифт. Гарри направился в лабораторию, где Лена пила чашку кофе. «Итак, как поживает ваш двоюродный брат?» — спросила Лена. Она немного потрясена, но, учитывая то, через что она прошла, это вполне понятно, — сказал Гарри, — хотя это меня беспокоит. Гарри положил на стол большой предмет в форме сферы. Несколько элементов лабораторного оборудования Лены загорелись и начали очень громко пищать. «Ну, это странно», — сказала Лена. «Это заставляет меня нервничать». «Меня тоже», — сказал Гарри. «Мать Кей, она хотела убрать этот объект из фантомной зоны по какой-то причине. Должна быть причина, по которой он там оказался». Гарри внимательно посмотрел на великую силу, исходящую от объекта. Лена двинулась вперед, и в новостях промелькнуло известие о предстоящем суде над Лайонелом. «Лекс занят делами Лутеркорп», — сказала Лена. «Я не думаю, что это приживется. Лайонел не собирается оставаться в тюрьме долго. Богатые никогда не остаются. Да, и даже кто-то из ресурсов и связей Лайонела получит роскошь, которую он не заслужил за это время. Похоже, тебе нужен отпуск», — сказал Гарри. «А ты скоро уедешь к своим», — сказала Лена. «Может быть, мне стоит присоединиться к тебе и девушкам в Европе. Да, чем больше, тем веселее. Кузина Хлои и соседка Кары по комнате присоединятся к нам в поездке». «О, свежая кровь», — с улыбкой сказала Лена. «Вы всегда активно набираете новые таланты. Похоже на прославленного сутенера», — пошутил Гарри. «Ну, не так уж далеко от истины, дорогая. Вы можете спросить Тесс, не хочет ли она присоединиться». Лена просто смотрела вдаль. В то время как поездка была бы хорошим опытом связи для нее и ее новой сестры, это просто не было в картах. Она бы, я уверена, если бы ничего другого, чтобы получить шанс провести некоторое время с тобой. Но у нее есть экспедиция, и после того, как Орм так долго удерживал ее в плену, она не может отменить. Жаль, но Гарри предполагал, что так и должно было случиться. Будет еще много возможностей познакомиться с Тессой и узнать ее поближе. В тисках страны грез Кей убежала от каких-то затененных фигур. Они все шептались и знали каждое ее движение. Сколько бы Кей ни пыталась избавиться от них, они всегда были на 2-3 шага впереди нее. Ее сердце замерло на несколько ударов. «Дайте нам омегаэдр». «Нет, я не буду». Кей сжала предмет в руках. Внезапно перед Кеем появилась фигура в черном с карими глазами. «Ты недостойна обладать этой силой, Каринзе. Это слишком опасно, никто не должен владеть им», — закричал Кей. «О, я не согласен. Мы установим новый порядок. Мы всех их преклоним на колени». Внезапно темноволосая темнокожая женщина, которую Кей откуда-то знала, преследовала ее. Она согнула руку, и омегаэдр чуть не выскользнул из руки Кея. Кей внезапно заблокировала его. «Отдай его, и все будет кончено. Твое бремя будет кончено, дитя». Волшебница натворила, и весь мир погрузился во тьму. Бесчисленное количество людей начали кричать, когда Кей растворился в небытии. «Нет, Кей». Кей резко вскочила с кровати. Ее глаза на долю секунды вспыхнули серебром и вернулись к своему обычному синему цвету. Алекс уже был в спальне, стоял над ней и беспокоился. «Тебе приснился кошмар», — сказал Алекс. «Все хорошо?» «Да», — сказал Кей. «Это просто плохой сон. «Ты хочешь поговорить об этом?» Кей покачала головой. «О, она чувствовала себя испуганным ребенком, а ей полагалось быть подростком». Алекс не ослабила крепкую хватку на плечах Кей. «Хочешь, я посижу здесь немного, пока ты снова не заснешь?» «Спасибо». Алекс лишь улыбнулась и убрала светлую прядь волос с головы Кей. «У Гарри все еще есть устройство, верно? И он не допустит, чтобы с ним что-то случилось, верно?» «Кей, все в порядке», — сказал Алекс. «Гарри можно доверить все, включая свою жизнь. Что, если он не сможет спасти его, если кто-то придет за ним?» — спросил Кей. «Ты новенький», — сказал Алекс. «Гарри может и будет делать невозможное, вплоть до безумия. Поверь мне, все было хорошо». Обнадеживающее заявление Алекса мало помогло развеять неуверенность, которую чувствовала Кей. О, ее кожа была липкой, а глаза переместились назад. «Пожалуйста, пусть все будет хорошо», — размышляла она. «Ради них, ради Вселенной». Она попыталась вспомнить лица и детали сна, но Карен Зе ничего не получила. Ничего, кроме дополнительных забот. Алекс сидел с ней до тех пор, пока Кей не заснула. Ее сны совсем не похожи на тот, от которого она проснулась. «Кал-Эл, что тебя беспокоит?» Обычный отстраненный голос Джорелла был чем-то, к чему Гарри привык. «Должна быть причина, по которой ты здесь, а не поиск других камней силы», — сказал Джорелл. «Там есть». Гарри вытащил сфероподобный предмет. Джорелл просканировал его и услышал испуганный вздох Лары сквозь искусственный интеллект. «Омегаэдр», — сказала Лара. «Где ты это взял?» «Кара, младшая Кара, у нее это было, когда она прибыла на Землю». «Кей приехал?» — спросила Лара. «Это облегчение видеть, что она здесь в безопасности, но это вызывает больше вопросов, чем когда-либо дает ответов». «Да», — вмешался Джорелл, учитывая, что омегаэдр был украден Астроин Зе до того, как она была изгнана в фантомную зону, и так и не была восстановлена, не ошибся. У Гарри было больше вопросов, хотя Джорелл только что перешел в режим лекции. «Некоторые говорят, что устройство может дать им силу, которая может соперничать с Раа, или что омегаэдр является источником всей криптонианской магии, подкреплено любым уровнем научных данных». «Да, я знаю о твоем мнении», — сказал Гарри. «И несмотря на то, что этот опасный объект был доставлен на Землю, вы не должны прекращать свои поиски камней силы. С одним, есть еще два, и у вас будет крепость знаний. И как только крепость будет построена, вы сможете изучить и обезопасить омегаэдр и узнать, какой артефакт Астра дала своей дочери», — сказала Лара. Гарри казалось, что он держит в ее ладони очень разрушительный предмет. Астра думала, что будет опасно, если она останется в призрачной зоне. Хотя, напряжение от охраны такого мощного объекта, которое может утомить кого угодно. Но зачем Астре давать его дочери, если его только что процедили? Такая сила и попытка получить к ней доступ вызовут проблемы, достойные ящика Пандоры. «Очень жаль, что Астру отправили в фантомную зону», — сказала Лара. «Не было дано никаких показаний, не было суда, несмотря на годы ее службы в кандерианских вооруженных силах». Кара, Гарри и Марта остановились в доме Денверс позавтракать. Элиза и Алекс только что рассказали им о кошмаре Кей. «Ну, это понятно», — сказала Кара. «Конец Криптона вызвал у меня несколько беспокойных ночей. Я думаю, что, будучи занятым, я справился с этим». Кара помолчала и добавила, как бы задним числом. «Помогло то, что я слишком устал, чтобы помнить свои сны». Она понимающе улыбнулась Гарри, прежде чем они стали серьезно относиться к ситуации. «Я прошла лишь часть того, через что прошла Кей», — призналась Кара. «И она была в фантомной зоне. Она должна была довести закоренелых преступников до безнадежности. Что настораживает, так это то, что ей пришлось проводить там так много времени», — сказала Элиза. «Она помнит части этого, но меня беспокоит то, что она скрывает». «Прискорбно это слышать», — сказала Марта. «Думаешь, у нее травма? Посттравматическое стрессовое расстройство? Ну, я не могу поставить ей такой диагноз, просто основываясь на нескольких взаимодействиях», — сказала Элиза. «Некоторое время в центре может помочь ей немного. Она может справиться, как и многие, и поговорить с кем-нибудь о том, что она чувствует, если она хочет открыться». «Ну, хотеть и действительно делать, две разные вещи», — сказал Гарри. Гарри вспомнил, как трудно ему было открыться другим людям в прошлой жизни. Упрямый и не признающий, что что-то не так, он взвалил на свои плечи всю тяжесть мира, много раз. Кей спустилась по ступенькам. «Привет, спящая красавица», — сказал Алекс. «Давай, Позвольте мне представить вам радость блинчиков. О, блины, они хороши, спросил Кей. Ты понятия не имеешь, сказал Алекс. Кей остановилась и очень нервно посмотрела на Гарри. А Мегаэдр, он все еще в безопасности, спросил его Кей. Все в порядке, сказал Гарри. На самом деле я разговариваю с парой людей, которые могут помочь мне защитить его. Когда я это сделаю, вы будете первыми, кто узнает. Спасибо. А это моя приемная мать, Марта, сказал ей Гарри. О, приятно познакомиться, сказала Кей. И спасибо за все, что ты сделал. Это не проблема, я рада видеть, что еще один из двоюродных братьев Гарри в целости и сохранности, сказала Марта. Почему бы тебе не сесть и не позавтракать? Это звучало как неплохая идея, размышляла Кей. Группа села за стол, чтобы насладиться завтраком и устроиться за приятной непринужденной едой. «Я хочу, чтобы ты поговорил с некоторыми людьми», — сказала Лиза. «Думаю, вы почувствуете, что с ваших плеч свалился большой груз, если вы просто поговорите с кем-нибудь». Кей открыла рот и выглядела растерянной. «Тебе решать», — сказал Алекс. «Это так», — согласился Гарри. «Но мы все думаем, что это было бы полезно, из-за того, что тебе снятся кошмары. О, если бы все было так просто. Что-то в этом кошмаре казалось не таким, как в обычном сне». Кей решила насладиться блинчиками, прежде чем принять решение. Алекс был прав, они были прекрасны. Кей прибыла в центр вместе с Алексом, Элизой и Гарри. Она выглядела немного нервной. «Я боюсь, что со мной что-то действительно не так», — сказала Кей. «Вернувшись на Криптон, такие проблемы, как у меня, есть клеймо для людей, у которых они есть. Мы изгнаны из-за нашей травмы, из-за того, что мы не можем выполнять свои роли в криптонском обществе». «Ты не сломлен», — сказал Гарри. «А даже если бы и был, ничто уже не подлежит ремонту. Уверены ли вы?» «Ты не такой», — сказал Алекс. «Ты подросток, которого отправили в тюремное измерение, где обитают опасные убийцы. Этого было бы достаточно, чтобы кого-то смутить. Этого было бы достаточно, чтобы напугать большинство взрослых», — сказал Гарри. «Вам будет хорошо». Навстречу пробрались и другие подростки. Алисия и Тина были среди тех, кто появился. Они оба улыбнулись и помахали Гарри, входя внутрь. «Поделитесь тем, что считаете нужным», — сказал ей Гарри. «Но из этой комнаты ничего не выходит». «Шутки в сторону», — спросил Кей. «Ничего, серьезно», — сказал ей Гарри. «Просто поделитесь тем, что считаете нужным. И если вы не захотите рассказать мне, после того, как это будет сделано, ничто не покинет эту комнату, пока вы не решите рассказать мне. Двигайтесь медленно, как хотите, или делитесь, сколько хотите. Все будет хорошо», — сказала ей Элиза. Кей вышел. Гарри знал, что ничего не разглашается, если только кто-то не доверит это ему лично. Из офиса Гарри заметил Хелен Брайс. «Долгое утро», — спросил ее Гарри. «Совсем немного», — ответила Хелен. «Мне нужно будет сделать несколько анализов крови. У одного из моих пациентов были очень сильные боли в животе, и я хочу выяснить, является ли это просто болезнью, а не чем-то, что распространяется среди них. Что-то намного хуже», — всмолвили. «Что ж, я оставлю это тебе», — сказал Гарри. «Должно быть сделано в ближайшее время. Я мог бы поймать вас позже», — сказала ему Хелен с крошечной вспышкой улыбки. Сессия завершилась. Кей не слишком много рассказывала, но думала, что когда-нибудь сможет. Она вышла из комнаты с уверенной улыбкой на лице. Однако она остановилась, когда поняла, что Гарри с кем-то разговаривал. У нее были темные волосы, карие глаза, и мысли Кей вернулись к сну. «Как это было?» — спросил Гарри. «Как вы себя чувствуете?» «Лучше, намного лучше», — сказал Кей. «Это одна из моих подружек, Лана Лэнг», — сказал Гарри. «О, вы, должно быть, Кей», — сказала Лана. «Приятно познакомиться с вами». Кей на мгновение заколебалась и пожала Лане руку. Она увидела отражение похожей женщины, преследующей ее во сне. «Здесь что-то не так?» «Нет, ничего, ничего», — заметил Кей. «Ты просто напоминаешь мне кое-кого, кого я знал дома. Мне нужно пойти и расслабиться после этого. Мне нужно многое распаковать». Лана нахмурилась, и Гарри тоже. В том, что говорила Кей, было нечто гораздо большее. Она отошла и поспешно попрощалась. «Надеюсь, я не сделала ничего плохого», — сказала Лана. «Нет», — сказал Гарри, — «вы не сделали. Но сделал это кто-то другой или нет, это совсем другое дело». Сам того не осознавая, Кей дала Гарри еще один кусочек этой исковерканной головоломки. Ему оставалось только собрать остальные части воедино. Лена сидела на диване и смотрела пресс-конференцию. Намеренно, глаза слегка сузились, как будто она не совсем одобряла то, что увидела на экране. Гарри вскочил и сел рядом с ней. Лена придвинулась немного ближе к Гарри и вцепилась в его пальцы. «Ну что же ты смотришь на ту женщину на экране с такой жгучей яростью?» – спросил ее Гарри. «Это же Невьев Тик», – заметила Лена. «Лютер и Тиги, мы принадлежим к одним и тем же культурным кругам, но они паразиты худшего сорта, интересуются только деньгами и властью. Но, учитывая, что она глава нескольких благотворительных организаций, для некоторых это делает она похожа на святую. Дети Смолвилля заслуживают более безопасного места, чтобы играть, расти и быть счастливыми», – прокомментировала Женевьева. «Они заслуживают хорошего места, чтобы вырасти, если не считать чумы, зараженной метеоритами, которая заразила этот город». На протяжении всей речи рядом с Женевьевой стояла темнокожая женщина, чрезвычайно привлекательная, а также очень-очень надменная, с одним из тех блесков в глазах. «Итак, телохранитель или помощник или что-то в этом роде?» – спросил Гарри. «Ее зовут Селена. Она работает с Тигами с тех пор, как живет на Земле. Я знаю о ней не так много, как хотелось бы». Что ж, Гарри мог сказать, как это беспокоило Лену. И это беспокоило бы его не меньше, если не больше. Глава 2. Лена скользнула к Гарри на колени, и они начали страстно целоваться. Одежда слетела, когда руки Лены скользнули по телу Гарри. Его мускулистый пресс получил от Лены долгие восхитительные поглаживания. Она поцеловала его еще пару раз, а затем подошла, чтобы расстегнуть его штаны. Как всегда, большой член Гарри вылез из штанов, готовый поиграть с ним. Гарри решил сдвинуть трусики Лены в сторону и засунуть палец в ее киску. Лена закрыла глаза и наслаждалась ощущением его пальца в ней. С каждым ударом Лена все ближе и ближе приближалась к окантовке, и тогда и только тогда она начала энергично кончать по всему пальцу Гарри. В тот момент, когда Гарри достал палец из ее киски, Лена наклонилась, и Гарри заставил ее лизнуть его. Она сделала и улыбнулась. Гарри посмотрел ей в глаза. «Готовый?» Лена только улыбнулась. «О, она всегда была готова». Она расстегнула блузку и сняла лифчик. Ее груди подпрыгнули, и Гарри забрался на нее сверху, чтобы поиграть с ними. Лена вскрикнула от удовольствия, когда пальцы Гарри скользнули вверх и вниз по ее соскам, заставив ее бедра вздрогнуть. Кончик его члена уперся в ее теплую щель. Медленно, но верно приближаясь к ней, когда он был близок к входу, а затем остановился, чтобы не сделать этого. «Ты дразнишь», — выдохнула Лена. «Не притворяйся, что тебе это не нравится». «О, да», — Лена оказалась довольно взволнованной. Даже больше, если бы Гарри просто схватил ее за бедра и засунул свой внушительный член в ее теплую, влажную пизду. Лена почувствовала, как ее покалывает, возбуждение просто разлилось по ее телу. Наконец, Гарри откинулся назад и полностью засунул свой твердый член в нее. Лена громко застонала, когда Гарри начал наполнять ее, дюйм за дюймом его член скользил глубоко внутри ее тела. О, это заставило ее бедра вздрогнуть и принять в себя как можно больше члена Гарри, пока она не напряглась и не отпустила его. «Люблю каждую минуту этого, не так ли?» Лена мотала головой взад-вперед от того, что делал Гарри. Гарри прижался к ней и схватил за бедра. Он работал полностью внутри нее. Губы Гарри опустились и поцеловали живот Лены, а затем ее соски. Затем он пососал их, медленно работая над ней. Лена сжала пальцы на затылке Гарри и при этом издала голодный вздох. Так просто, Гарри снова заставил Лену кончить. Его яйца шлепнулись ей на бедра, оставив при этом множество восхитительных следов. Гарри провел пальцами по ее ногам и поиграл с ними. Эти ноги, одетые в чулки, казались восхитительными, когда Гарри водил пальцами и руками по ним вверх и вниз. Гарри вышел и провел следующие пару минут, раздражая Лену чем-то жестоким. Ее удерживали пальцы Гарри. Медленно, но верно Гарри ввел пальцы в ее киску. Лена вздрогнула, медленно позволяя своим сокам струиться на его пальцы. Гарри достиг дна, глубоко внутри Лены, и она вздохнула от удовольствия. «Вот так просто. Я не могу дождаться, чтобы трахнуть тебя сильнее. Зачем ждать?» Лена поманила Гарри взять ее. Гарри повернул Лену так, чтобы она склонилась над диваном. Его руки обхватили ее попку. Один задержался на секунду и сжал Лену. Затем, без паузы, Гарри шлепнул ее по заднице. Воздействие заставило ее брызгать повсюду. Дразнящие поцелуи Гарри заставили чресло Лены запылать похотью. Он приблизился, немного ближе в ее киску. ее теплые губы начали поглощать его. Еще один легкий толчок, и Гарри оказался внутри нее. Ее складки плотно обвились вокруг него, когда Гарри немного углубился в нее. Лена откинула бедра назад и позволила Гарри скользнуть в нее, шаг за шагом, пока она не наполнилась. Умелый молодой человек путешествовал по всему телу Лены. О, она обнаружила, что обрадовалась, чем глубже он наполнил ее. Его руки были по всему ее телу и касались ее во всех нужных точках. Гарри толкнулся вперед и покачал ее. Лена напряглась и отпустила его, заливая его повсюду. Потребовалось пару минут, прежде чем Гарри получил желаемый импульс, трахая ее. Однако, когда он это сделал, он глубоко вошел в Лену и начал входить в нее. Как хорошо смазанный механизм, Гарри скользнул своим большим членом внутрь ее тела. Взад и вперед Гарри нажимал на Лену, пока его руки не сжали ее круглый зад. Он отшлепал ее, и Лена потекла от возбуждения. Жаждет еще его члена. Изголодавшийся по повторным кормлениям, которые Гарри давал, вводя свое мужское достоинство внутрь нее, а затем вытягивая его из нее, он выровнялся и вошел в нее, чрезвычайно сильно, пока она не превратилась в нечто большее, чем капающая, фонтанирующая каша. «Я могу делать это всю ночь напролет. Ты можешь еще продержаться?» О, Лена понятия не имела, но ей хотелось попробовать. Она прижалась стенками к Гарри и убедилась, что крепко сжала его. Гарри наклонился к ней и доил ее груди в то время, когда стены Лены доили его член, который, казалось, никогда не кончается, когда он скользнул в Лену. Гарри вытащил, уравновесил Лену у себя на коленях и швырнул ее киской вперед на свой член. Лена откинула голову назад и энергично подпрыгнула на Гарри. Ее мокрая киска соскользнула на его шест и растянулась, чтобы поглотить весь его член. Медленно, Гарри прижал ее к себе и заставил излиться на него. Рука Гарри коснулась груди Лены, и он сжал ее еще пару раз, чтобы заставить ее просить еще. А да, Лена напряглась и отпустила его. Ее соки разлились повсюду и затопили его член от кончика до самого основания. Она должна была быть ближе. Гарри наклонился вперед и поиграл с ее сосками. Он высосал их и сделал своими. Лена прижала голову Гарри к своей груди и призвала его продолжать. Каждый маленький оргазм, который испытала Лена, приводил к одному большому. Толстые, набухшие яйца Гарри упирались в нее. И все же, несмотря на то, насколько тогда они были распухшими, Лена не думала, что им еще угрожала опасность взорваться. Не то чтобы Лена не старалась. О, она пыталась и неоднократно скользила по жесткому шесту Гарри и вводила его член глубоко в свое тело. Она издала еще несколько голодных стонов и хлопнула бедрами по нему, снова и снова поглощая его член. «Пора, милый». Лена лизнула Гарри в ухо. Однако именно Гарри заставил Лену кончить. Очередной раз. И тяжело. Ее киска сжалась вокруг члена Гарри, когда он неоднократно кормил его внутри нее. Лена закрыла глаза и обнаружила, что погрузилась в очень приятный цикл ощущений. О, Лена была в этом долгое время, но она была готова взять Гарри и получить его семя. Она очень жаждала и жаждала его. Хелен Брайс прибыла как раз вовремя, чтобы увидеть, как Гарри держит руки на Лене, а Лена склоняется над диваном. Она была здесь только для того, чтобы обменяться мнениями о своих исследованиях, но с этим придется подождать. А именно из-за того, что Лена была на данный момент связана и в нее неоднократно засовывали член. Гарри поднял взгляд и встретился взглядом с Хелен. Что-то в его глазури заставило ее тело гореть. «Идите сюда, доктор. Мы подойдем к вам через секунду. Раздевайтесь и присоединяйтесь к нам». Гарри почти одним жестом протащил Хелен через комнату. Пуговицы расстегнулись и освободили ее грудь от ударов. Ее плоский живот освободился. Ее юбка приподнялась и обнажила кружевные черные трусики, который медленно раскрывался, обнажая ее опухшие половые губы. В мгновение ока Гарри схватил Хелен и страстно поцеловал ее. Хелен ответила на поцелуй, одновременно чувствуя, как член Гарри трется о ее бедра. Это вызвало у нее желание. Впечатляющее, бесконечное желание просто сотрясало тело Хелен, когда Гарри прижал руки к ее ягодицам и схватил их. Он поднял Хелен и положил ее на диван рядом с Леной. Глаза Хелен смотрели на скользкие половые губы Лены. Очень медленно Хелен просунула язык глубоко внутрь Лены и попробовала ее на вкус, пока Гарри раздвинул ей ноги и хорошенько вылизал, что было прелюдией к чему-то удивительному. Что-то, что заставило разум Хелен кружиться от страсти и гореть почти от удовольствия. Гарри приставил кончик своего члена к ее отверстию и одним толчком скользнул глубоко внутрь ее тела. В тот момент, Когда Гарри вошел в Хелен, ее голодная киска поглотила его. «Мы должны делать это чаще». О, с этим Хелен могла согласиться. И она также могла бы чаще использовать свой рот, глубоко погруженный в киску Лены. Язык танцевал взад-вперед и тоже наслаждался ею. Гарри вознаградил ее за хорошие усилия, неоднократно вводя свой член в ее тело. «Хорошо, ты кончаешь. Не так уж и много, учитывая, насколько ты зависим от моего члена». «Да, Хелен была...» И она с радостью признала это. Он толкнулся внутрь нее и начал качать тело Хелен. О, Хелен просто, она едва сдерживала себя. Она позволила себе просто уйти, а мужественность Гарри погрузилась в нее настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Гарри сжал ее пальцы и толкнул глубоко внутрь ее тела, сводя ее с ума. Ощущение нарастающего оргазма ласкало орган Гарри своими шелковистыми стенками. Он глубоко нырнул и прижался к ее телу. Гарри исследовал изгибы ее красивой задницы и придвинулся, чтобы пробежаться по ее ногам. Затем он нашел ее груди и сжал их. Хелен сжалась вокруг него. Такой милый, такой тесный. Гарри неоднократно кормил ее своей длиной, проникая все глубже и глубже. Его яйца прижались к ее киске, прежде чем он ворвался внутрь нее. Он позволил ей кончить для него еще раз. Хелен попала в фонтан и кончила за большим органом Гарри. Он прижался к ней и покачал ее еще на несколько дюймов. Затем он исчез и снова появился прямо перед открытым, приятным ртом Лены. Гарри схватил ее затылок и скользнул своим членом в ее горло. О, Лена просто застонала. Чем быстрее Гарри протолкнул свой член ей в горло, глаза Лены встретились с Гарри, когда он все быстрее и быстрее вонзал свой член ей в рот. О, она в значительной степени пускала слюни по этому поводу. Чем глубже Гарри входил ей в горло, тем сильнее она жаждала, чтобы его орган вонзился ей в горло. Гарри вжался в нее. Вкус Хелен дополнил его член чем-то, чего Лена не могла насытиться. Она пускала слюни по всему его органу, когда он проникал глубже между ее губами и спускался ему в горло. Гарри вытащил и усадил обеих женщин бок о бок. Он скользнул пальцами в ее киски и поиграл с ними обеими. Их глаза заплясали от похоти, когда Гарри быстро и сильно сжал их обоих пальцами. Их тела дрожали от того, что Гарри врезался в них и раскачивал их горячие тела. Лена и Хелен приподняли бедра. «Покажите друг другу немного любви». Лена нырнула первой и поцеловала Хелен. Хелен застонала, когда наследница Лютер протолкнула свой язык в горло прекрасного доктора, в то время как Гарри использовал свои пальцы, а затем немного дразнил ее своим членом. Гарри прижался к ней. В конце концов, Лена легла сверху на Хелен и продолжила целоваться. Обе женщины были открыты для Гарри. Гарри прижался к ним обоим, а затем остановился на Хелен. Он прижался к ее телу и позволил ее нетерпеливому напряжению схватить его. Пока Лена целовала ее шею и сосала соски, Гарри вознаградил вклад Лены в стоны Хелен, поглаживая ее клитор, красиво и жестко. Это довело Лену до предела в страстном огне. О, Лена очень хотела, чтобы Гарри снова оказался внутри нее, как это и должно было быть. Однако она играла в долгую игру. Просто красиво и легко это делает. Она покалывала и стонала от того, что Гарри постоянно скользил пальцами в ее киску и заставлял ее изливаться на него всем телом. «Ты не сможешь долго продержаться. Ты хочешь, чтобы мой член вернулся в тебя». Хелен не хотела отказываться от Гарри. Однако ее разум почти разрушился под искусными движениями Гарри. Он наклонился и погладил ее бедра, ее тело. Осторожно, Гарри довел ее до предела и заставил ее кончить повсюду, чтобы свести ее с ума. О, теперь Хелен напряглась и выпустила его член. Она издала еще один вздох, когда Гарри несколько раз кормил его внутри ее тела. Он не хотел сдаваться, отпустить, и она тоже. Однако она впала в похотливый припадок. Лена запечатлела еще один голодный поцелуй на теле Хелен. Затем она повернулась и забралась на член Гарри. Она посмотрела Гарри в глаза. «Ты пытался заставить меня кончить весь день, и теперь я добьюсь успеха». Член Гарри немного подпрыгнул, и киска Лены плотно его зажала. Она полностью опустилась вниз, прикусив губу и прижавшись к Гарри. О, эта метка мужественности скользнула внутрь ее тела и заставила ее заплакать. «Ты собираешься? Я хочу, чтобы ты кончил». Так Лена и сделала. Лена прижала свои мокрые стенки к Гарри и убедилась, что его твердый член втиснулся между ее теплыми стенками. Они сжались вокруг Гарри и массировали его длину во всех нужных местах. Гарри посмотрел на наследницу Лютера. Она подпрыгивала все выше и выше. Гарри схватил ее груди и сжал их. Лена издала стон, когда Гарри продолжал скользить немного глубже в ее тело, чтобы накормить бесконечное количество своего члена внутри ее тела. Вот чего я хочу. Продолжай. Не сдавайся, я совсем не хочу, чтобы ты сдавался. Лена прижалась к нему. Гарри решил не отпускать ее так просто. На самом деле, он жестко ее доставал. Один ошеломляющий оргазм заставил Лену крепко обнять его. Она сжала его, когда ее соки брызнули на его член. Гарри прижал Лену к земле и вонзил свой член внутрь ее тела. Каждый трясущийся толчок Лены все дальше и дальше проникал в Гарри, пока она не взорвалась для него сильно. «Твой ход», следующий оргазм оказался тем, что изменило все в мире. Лена и Гарри сошлись. Гарри закачивал свою порцию спермы в Лену, и Лена не останавливалась, пока Гарри не кончил в нее до последней капли. Гарри массировал и играл с грудью Лены. Это заставило ее вздохнуть от возбуждения, когда Гарри довел ее до финального оргазма. Наконец, порция спермы, которую Лена искала, оказалась внутри ее тела. Хелен подползла, чтобы вернуться к веселью, и Лена, и Гарри смотрели на нее с ухмылками на лицах. У них были большие планы на нее. Рубашка Алекс натянулась через ее голову, когда Гарри поцеловал ее. Гарри провел руками вниз по ее заднице и стянул с нее джинсы, обнажив ее обтянутый стрингами зад. Эти двое долго целовались. Алекс в мгновение ока снял с Гарри рубашку и штаны и крепко его поцеловал. Она медленно скользнула за спину Гарри и ощупала свое тело, только чтобы чувствовать, что кто-то присоединился к ним. Алисия упала перед ними, буквально заскочив в офис. «Кажется, я только что попал сюда в ТММЧ». Гарри схватил Алисию за волосы и страстно поцеловал. Алисия ответила на поцелуй. Их языки боролись за господство, и именно в этой битве победил Гарри. В тот момент, когда Алекс спустила штаны Гарри и погладила его член, энергичная дрочка, которая последовала за этим, доставила огромное удовольствие органу Гарри. Алисия отстранилась от поцелуя и еще сильнее прижалась губами к телу Гарри. Она лизала его грудь и прессы и улыбалась, опускаясь ниже. Она встретила Алекса на земле, и они поцеловались. Затем они повернули губы, чтобы поклониться длине Гарри. Алисия коснулась губами члена Гарри и сильно его отсосала. Алекс с другой стороны. Она подошла и очень сильно отсосала его яйца. Эти двое наслаждались членом Гарри и лизали его полностью вверх и вниз. Их вращающиеся языки задели все нужные места на нем. Медленно Гарри просунул свое мужское достоинство между губ Алисии и вошел в нее. Алекс решил бросить яйца Гарри и раздеть Алисию, чтобы она была голая из-под отходов. Алекс улыбнулся и раздвинул ноги Алисии, чтобы лизнуть ее. Искусные движения этого языка, проникающего внутрь нее, заставили Алисию просто брызнуть во все стороны от того, что делал Алекс. Затем Алекс поднялась с улыбкой на лице и облизнула губы. Она потянула Алисию, и они оба очень сильно поцеловались друг с другом. «Садись к ней на стол твоей матери», – прошептал Гарри на ухо Алекс. Алексей не замедлил подчиниться. Она посадила Алисию на свой стол. «Твоя маленькая распутная киска готова принять его член?» – спросил Алекс. «Я знаю, что моя. Я не могу насытиться ею». Алекс держал Алисию на расстоянии пальца и заставлял ее стонать. О, это было почти пыткой. Ее пальцы проникают глубоко внутрь Алисии и заставляют ее плакать от удовольствия. Тем временем Гарри сосредоточился на Алекс и лизал ее киску. Конечно же, это было хорошо и готово. Тем не менее, это всегда было лучше, когда Гарри пробовал киску на вкус, прежде чем трахать ее. Он подошел к Алекс и ввел свой член внутрь ее тела, чтобы она заплакала от удовольствия.